Синхё вытянула руку, правую, в левую взяла белый пластиковый нож. «Я виновата», — с раскаянием в голосе произнесла девушка, ставя лезвие ножа на мизинец и склоняясь к столешнице. «Совсем забыла про вашу просьбу. Насчет развеяться», — Шин цыкнул. «Это, конечно, непростительно, директор Пак», — произнес он с каменным лицом. «Но пальцем вы тут не отделаетесь». Синхё переставила ножик на запястье. «Мы же современные люди, директор», — с укором заметил парень. «Мне нужно будет увидеть ваше унижение, а так вы сохраните достоинство». «Конечно», — Синхё распрямилась. «Сейчас», — и изобразила, что расстегивает блузку. «Я выберу время», — надменно произнес Шин. «Нужно же, чтобы вы полностью усвоили урок, протянула Синхё. «А вы знаете толк в наказаниях, Саджан Ним?» «Неизвестность ожидания», — Шин усмехнулся. «Дай-ка мне вон тот листок», — показал он кивком. «Найдется, чем порисовать. Или вы только колюще-режущим запаслись?» «Вот», — Асон подала строительный маркер. «Спасибо, Асон», — Шин приподнялся за маркером. «Учись, Синхё, Асон, плюс один. Я же еще текст писала», — сделав брови домиком, напомнила Синхё. «И не только», — усмехнулся парень. «Так что можешь пока выдохнуть, у тебя есть запас лояльности». Так, он нарисовал в центре листка круг и написал внутри КС Медиа. «О», — тут же заинтересовалась Синхё. «То есть, в планах не только исполнители?» Асон тоже подошла к столу. «У нас есть деньги, Синхё», — ответил Шин. «Было бы странно останавливаться на простейшей структуре. Также у нас будет в доступе компания по разработке софта, ИТ-компания, аудиторская. Мы имеем все возможности для организации разветвленной структуры». Шин принялся рисовать вокруг центрального круга еще кружки. С каждым новым на лице Синхё менялось выражение. Сначала удовлетворение, на третьем появилось легкое удивление, на пятом уже нелегкое. А когда кружков стало семь, Синхё подняла брови. «Ничего себе», — заметила Асон Го. «Я так понимаю, мы собираемся серьезную долю рынка отхватить, и не только уже существующего», — заметил Шин. И написал в первом круге слово, аббревиатуру, FW, Freelance Writers, пояснил парень. «По большей части этот проект будет работать в интернете. Портал для писателей. Суть в том, что люди будут размещать книги, манхву, мангу и тому подобное. В основе идея соцсетей. Упор на общение писателей и читателей. Не просто выложили работы и ешьте. Удобный интерфейс именно для общения. Идея-то не новая», — заметила Асон. «Такое уже есть. Ты сама-то видела, в каком виде все это есть?» — насмешливо спросил Шин. «Мы сделаем упор на максимальное удобство выкладки работы и общения. Соединим функционал соцсетей и книжного ресурса. Банально, те же смайлики подцепим, и мы будем брать процентов 30 от цены работ за это. На порталах издательств за это берут от 70. Для них это побочка, плюс привычка хех, грабить авторов. Сюда же пристегнуть идею от Амазона». «Амазона?» – удивилась Синхё. «Да, книги, бумажные, через доставку», – ответил Шин. «С современной техникой вполне можно реализовать функционал печати по запросу. То есть, FW – это не только интернет-портал, но и небольшое издательство. Причем, выпуск не только книг, но и...» Парень в соседнем кружке написал «студия». «Название мне пока в голову не пришло», – произнес он. «Но это аниме?» – спросила Асон. «Да», – кивнул Шин. «Очень динамично развивающийся рынок. Китайцы уже вовсю 3D-технологии применяют. Как бы в ближайшее время такие мультики не отъели солидную долю рынка у фильмов и сериалов. Точнее, это наверняка случится. И нам тоже надо запрыгнуть в этот поезд». Он с хитрой улыбкой посмотрел на Синхё. «Ну, как, девушка?» – спросил Шин. «Все еще хочешь быть директором? Хочешь?» Синхё слегка оскалилась. «Теперь вы, Саджан Ним, от меня избавитесь, только убив. Тогда продолжим», – усмехнулся Шин. «Следующая подпись. Агдан Цом. Агдан, музыкальный мир, Хангукмаль. Думаю, это особо пояснять не нужно», – произнес парень. «Но принцип будет тот же. Упор на онлайн-прокат, создание музыкального портала, источник прибыли, рекламные проекты и интеграции, оплата создания клипов». «Да», – Шин нарисовал восьмой кружок. «Еще», – покачала головой Синхё. «Да, в будущем нам понадобится производство для выпуска фигурок, одежды с логотипами и так далее», — ответил парень. «Но это будет организовано в рамках холдинга». «Холдинга?» — Синхё посмотрел на парня. «Холдинга КС Групп», — ответил Шин, — «в который будет входить КС Медиа. Поэтому ты и возглавляешь отдельную юридически компанию. Структура общей организации будет составлена из компаний, имеющих собственную структуру управления, не пересекающуюся с другими компаниями. При серьезной атаке, мы сможем разбить холдинг, если будет нужно обанкротить отдельные компании, которые окажутся сильно уязвлены или заражены, и вновь собрать холдинг под другим именем. «А мне это нужно слышать?» — с некоторой опаской спросила Асон. «Откуда сомнения, Асон?» — улыбнулся Шин. «Ты уже залезла в это обеими ногами. Или ты думала, что мы остановимся на каверах?» «Отнюдь. Следующая подпись. Йонхва Интертейнмент. А вот это сериалы и фильмы», — постукал маркером под подписью Шин. «В первую очередь сериалы. Это, в том числе, и платформа для онлайн-просмотра. Само собой, это будет организовано сильно не сразу». Синхё покивала, с хмурым задумчивым лицом. «Netflix, да», уточнила она. «Именно», кивнул Шин. «Меня несколько немного обидно, что они собирают всю кассу. Уже и дорамы же снимают. То есть, очевидно, они захватывают рынок. Если мы сейчас не залезем, потом американцы нас попросту вышибут, едва мы про это заикнемся. А сейчас мы влезем в ряд других», деловито уточнила Синхё, «и сможем побыть в числе неопасных, привычных, которые не выделяются». «Да», снова кивнул Кён, «первое время тактика будет именно такой. Мы будем еще одной платформой, но постепенно начнем вкидывать сериалы собственного производства. Наше преимущество будет в том, что мы не будем получать прокатного удостоверения, то есть, телевизионный рынок нас не интересует. Соответственно, мы сможем не оглядываться на требования комиссии по вещанию. Ту же повестку нам не нужно будет двигать и брать правильных актеров, режиссеров», сощурилась Асон Го. «Соответственно, затраты на производство будут существенно ниже», заметил Шин. «Да, потом и мы будем приглашать айдолов, но на старте мы привлечем малоизвестных актеров и режиссеров. По факту, мы будем создавать собственную среду», заметил Синхё, «параллельную существующей. АО, нас точно будут давить». «Само собой», хмыкнул Шин. «Поэтому КС Медиа и повторяет структуру холдинга. Это все будут отдельные компании. Нам нужно постоянно помнить, что мы вряд ли пересилим по деньгам, а давить будут именно этим. Но, например, Йонхва, на нее сильно накатили. Директора вынудили уступить. Подкупили, пригрозили, неважно, он или она начал действовать во вред. Объявляем о банкротстве», подхватила Синхё, «откидываем хвост, а платформа при этом никуда не денется, физически. Команды, актеры и прочее у нас остается. Переназываемся, перелицовываем сайт, заключаем новые контракты», по пути пересмотрев состав, заметила Асон. «Соответственно поведению», Синхё щелкнула пальцами и вытянула указательный палец в сторону коллеги. «А основа, КС Медиа, при этом остается в стороне», Синхё ухмыльнулась. «Получается, мы будем заказывать у этих компаний контент, они лишь исполнители, и нам не нужно. Так это и отдельная структура для продюсеров нужна». Шин тут же сделал следующую подпись. «Ханджаинг, ага», кивнула Синхё. «Покровитель, символично, специализированная именно на продюсировании компания», произнес Шин. «Заказываем у Агдан клип, с Ханджа заключаем договор на продюсирование, и политика головной компании при этом продюсера не волнует», заметила Синхё. «Он будет делать то, на что его наняли, наймет именно того режиссера, который нужен, и не обязательно. То есть нам и не нужен штат своих режиссеров, мы же можем абсолютно любого нанять, и неважно, с кем работал раньше, никаких запретов на работу с конкретными компаниями, нанимает именно продюсерская контора». «Именно», произнес Шин. «Тебе, как директору, не нужно будет контролировать сам творческий процесс. Нас будет интересовать прибыль. Сняли дичь, устроили какой-то скандал, из-за которого упала прибыль. Ребятки, это проблемы вашей репутации, конкретных персон. Мы же связаны с этими компаниями долей в прибыли, общей прибыли. А с другой стороны, все будут знать, под кем они работают», заметила Асон. «Это лишь один способ контроля», заметил Шин. «Оборудование, здание. Все это будет принадлежать КС Групп или КС Медиа. Эти компании будут его арендовать и не больше. К этому же, система долевого владения. Это одновременно и стимул, и контроль. Директора». Шин со значением и хитрой усмешкой посмотрел на девушек. «Будут получать свою долю с прибыли», продолжил парень. «То есть, они не просто наймиты, но и совладельцы, и будут лично заинтересованы в развитии. Минусом этой системы является то, что при откидывании хвоста директора будут претендовать на долю активов, но это неизбежные потери. Синхё бросила на Шина острый взгляд и вновь опустила взор. Парень же вновь взялся за письмо. «Санджанинф, а это та самая команда, Синхё, про которую мы с тобой говорили», – произнес Шин. «Если говорить только про медиакомпанию, то ее можно было не выделять, но мне нужна специфическая структура, которую можно задействовать отдельно от КС-медиа. Белый пиар, черный пиар, блогеры, журналисты, акции в соцсетях, на том же Ютубе. В общем, информационная деятельность. И делать это нужно начинать прямо сейчас, Синхё. К тому времени, как КС-медиа приобретет более-менее серьезный вес, Санджан уже должна быть полноценной профессиональной структурой. Нужно будет помещение», задумчиво заметила Синхё. «Можешь даже не думать про это», ответил Шин. «По факту, это отдел холдинга. Просто подчинен будет тебе, для маскировки. Если быть еще точнее, деньги на содержание этой компании будут проходить через тебя. Собственно, для госпожи Сюн это и есть практически главный резон для создания КС-медиа, отдела информационной безопасности». Парень подписал два оставшихся кружка. «Анджан Ятисинг, концертные площадки», прокомментировал Шин, закрывая маркер, «и рекламная фирма. Тут, думаю, особо пояснять не нужно. Выделяя отдельно концертную деятельность, мы не связываем компанию только нашими исполнителями. Фактически, Анджан сможет проводить любые концерты». «Забавно», усмехнулась Асон. «Это что, мы сможем зарабатывать деньги даже на конкурентах? На них, на иностранных компаниях и исполнителях», подхватил Шин. «Не накидывая на Анджан условность логотипа, мы оставляем широкое поле для деятельности». «Ровно то же самое и с Атисинг. Рекламировать конкурентов?» усомнилась Синхё. «Не просто рекламировать, Синхё», произнес Шин, «а приучить к нашему превосходному и при этом относительно недорогому уровню. Понимаешь?» Пак пару мгновений думала, а потом по ее лицу промелькнуло понимание. «Ага», произнесла девушка со злой улыбочкой. «Занятие сектора демпингом, а потом можно резко выключить». «Да», кивнул Шин. «Не надо забывать, что с нами будут воевать совсем не по-джентльменски. Мы должны сами создавать удобные нам инструменты конкуренции. Даже тем, что над нами будут насмехаться, что мы сами себе вредим, получая меньшую прибыль или продвигая явных противников. На рекламную фирму нужно будет поставить какого-то очень циничного человека. Понимаешь, репутация должна быть такая, чтобы наши конкуренты были уверены в том, что за деньги директора Тисинг может работать хоть с демонами». Синхё усмехнулась. «Есть парочка кандидатур», произнесла она, «но их нужно будет прихватить за все первичные половые признаки». Девушка распрямилась, окинула взглядом получившуюся схему с расстояния. «Похоже, на ближайшие лет 10 я буду сильно занята», заметила Синхё. В ее тоне прозвучало явственное удовольствие. «Да уж», хмыкнула Асон, «у меня вопрос. В этой схеме должность творческого директора, выходит, не сильно нужна. Пока-то всех этих структур нет», заметила Синхё. «Они будут образовываться постепенно, так что у тебя будет уйма работы, так сказать, по профилю. Сначала сделаем Магдан, соберем людей, сделаем и раскрутим платформу. И вот в этом моменте ты сможешь выбрать, работать дальше в голове или возглавить тот же Агдан». Синхё, не отрывая взора от схемы, протянула руку в сторону Шина. Парень, усмехнувшись, отдал ей маркер. Девушка его открыла, причем зажав колпачок зубами. «Так, Агдан будет первый», заговорила она, рисуя жирную линию от центрального круга. «У нас уже есть контент для нее. Пока будем работать на Ютубе, собирать аудиторию и деньги». «Кстати», произнес Шин, посмотрев на Го. Синхё при этом тоже подняла взор на босса. «В свете высказанных угроз», продолжил парень, «тебе, Асон, нужно будет уйти в какую-нибудь из этих компаний». На лице Го появилось вопросительное выражение. «Отказоустойчивость системы в первую очередь характеризуется резервированием линии управления», объяснил Шин. «Уйдя, например, в Агдан, ты, тем не менее, будешь постоянно участвовать в деятельности КС-медиа. Объяснять, зачем, нахмурилась Асон. «Чтобы можно было откинуть и КС-медиа, верно», кивнул Шин. «Ты должна будешь создать в компании, куда уйдешь, копию системы управления КС-медиа. То есть у тебя должно быть больше людей, чем это будет нужно, чтобы при реализации стратегии удара по главному узлу, мы не потеряли управляемость всей структурой, и это будет подкреплено внутренними документами. Например, в случае выпадения из управления Синхё, ты, согласно доверенности, сможешь распоряжаться счетами и активами. Дальше мы делаем новый главный узел, задействуя, в том числе, людей из созданной тобой системы управления, и Феникс снова в деле. Это, конечно, только один из возможных сценариев. Девушки некоторое время молчали. А вот интересно, заговорила Синхё, а в холдинге будет такая же система подстраховки? А ты думаешь, я только что придумал, усмехнулся Шин. Не шутки шутим, Синхё. Как только мы наступим на мозоль кому-то больше нас, ответку мы получим немедленно. Это же все про деньги. И мы будем каждый раз обманывать оппонентов насчет наших параметров и места управления. Вот здесь. Шин кивнул на листок. Есть голова, продолжил он. А есть продюсерская компания. Не имея данных по обороту средств, запросто можно предположить, что на самом деле управляется именно из Ханджа. А мы еще и убеждать в этом будем. Мы, дамы, тут командуем. И это наша задача — думать наперед, скрывать размер оборота, скрывать связи, направлять удар по удобной именно нам траектории, имитировать внутреннюю борьбу и так далее. По-другому на этот жестко поделенный рынок нам не выбраться. Да, мы будем, в первую очередь, занимать те ниши, которые пока никому из крупняка не интересны. Но этим мы покажем пример, и остальные тоже туда полезут. Значит, будут тратить ресурсы, а мы, тем временем, начнем заходить на их территорию, задумчиво сказала Синхё. Именно, директор, хмыкнул Шин. Пак вздохнула, потерла подбородок, а потом взяла листок и начала его сворачивать. Основная задача на первом этапе, говорила во время этого Синхё, это создать управление, найти людей. Шин в ответ покивал. Синхё же, свернув листок, зажала его в ладони, очевидно, имея намерение не показывать рисунок никому. «Такое нам вряд ли простят», — усмехнулась девушка. «Мы очень многим отдавим ноги». «Ничего», — надменно выдала Сонго. «Придется проглотить. Наше преимущество в том», — заметил Шин, «что мы видим потенциал там, где крупняк даже не смотрит. И с их стороны это совершенно логично. У них есть проработанная понятная ниша, приносящая стабильный прозрачный доход. Нет смысла рисковать». Синхё усмехнулась и одновременно сощурилась. «Они и не могут себе этого позволить», заметила она, эксперименты, потому что за ними бдительно наблюдают конкуренты, и только ослабнешь, а нам все равно, где начинать, по большому счету, в любом случае строить структуру. Синхё, у меня уже ордена закончились, усмехнулся Шин, оставь хоть немного наград другим. Девушка в ответ озорно улыбнулась. Кстати, насчет внешних атрибутов, Кён посмотрел на Асонго. Во-первых, Асон, как-то невместно директору проживать в Кашиване. Хаем, а владельцу, значит, нормально, иронично спросила девушка. У владельца это каприз, вернул иронию Шин. А вот директор должен соответствовать. Шин, а ты сколько квартир-то купил? Слегка удивилась Синхё. 12, ответил парень. Асон присвистнула. Неплохо, оценила и Синхё. А они далеко друг от друга? Они в одном доме, ответил Шин с усмешкой. Мне показалось, что так будет проще. Поэтому я и купил полностью здание. Синхё подняла брови. Энда, Асон усмехнулась. Как-то я не привыкла к таким масштабам. И это здание в 10 минутах ходьбы от Кашиванов, добавил Шин. Так что, если вдруг, вы легко сможете зайти в гости. И что, уже прям съезжать? Поморщилась Асон. Через месяц, успокоил девушку Шин. И не переживай, Ольга, Синхё, Джан Ди будут жить в этом же доме. Плюс адвокатский корпус. Асон же вздохнула. Все-таки, как-то я прям привыкла, заметила она. А можно, ну, оттянуть немного этот светлый момент? Хорошо, Шин улыбнулся. Пока тебе еще не нужно сверкать статусом. А что ты там насчет машины говорил? Спросила Синхё. Да, это второй момент. Парень посмотрел на Пак. Купите, пожалуйста, свой транспорт. У-у, это же надо выбирать. Затянула Синхё. Водителей искать, такси проще. Вы мне авторитет-то не опускайте, ехидно заметил Шин. И водителей не надо искать, как и охранников. Этим уже озаботились. А, ну, если так, оживилась Пак, а какие машины выбирать? Я же сказал, чтобы соответствовали великому мне, усмехнулся Шин. И не меньше двух представительских авто, Синхё. Чтобы, если вдруг, мы были всегда готовы. А чуть конкретнее, поинтересовалась Пак. Вдруг, это какой случай? Например, если придется послать машину, Шин сделал серьезное лицо. За госпожой Дахайо, или за госпожой Саили. Пара мгновений тишины. А, выдала, наконец, Синхё. Понятно, теперь мне ясен уровень. Надеюсь, иронично улыбнулся Шин. Чуть позже, Синхё и Асон, стоя у подоконника, сложив руки на груди, смотрела в окно. Почти наступила ночь. В голове у нее, если честно, была какая-то каша. Пришел, Щеболь, ошарашил и ушел, пробурчала Синхё, так и сидящая за столом. Интересно, как с ним Сюн работает. Вряд ли он там себя по-другому ведет. Пак развернула листок. Некоторое время смотрела на рисунок. Нахмурилась, потерла лоб указательным пальцем. «Вот так сидишь, слушаешь», — произнесла она. «И иногда все-таки мелькает мысль, что это не очень серьезно. А потом заходит ли?» — откликнулась Асон. «Да», — вздохнула Синхё. «И начинаешь вспоминать. Про Хитэ, про Сюн, дом», — подкинула Го. «Кашиваны. Эти вещи на фоне уже кажутся мелкими», — усмехнулась Пак. «Знаешь, иногда я себя ловлю на том, что, как будто нахожусь в истории, читаю воспоминания какого-нибудь Чеболя, как он поднимал бизнес. Да, например, Samsung», произнесла Асон Го, «мелкая компания, торгующая сахаром». Синхё снова свернула листок. Кстати, на нем были разводы от воды. Кто бы мог подумать, что на этом листке будет нарисована схема будущей медиакорпорации, маркером, который забыли строители. Пак окинула взглядом комнату. За госпожой Сайли, вспомнила она слова Шина, и он это же говорил не ради обозначения уровня. Без пафоса, без хех, надрыва, буднично, слегка насмешливо. И ирония была направлена именно на них, не понимающих, куда залезли. «Щеболь, а как он-то пролез?» Удивление уже было привычным. «Ты видела новые фото?» – заговорила Асон. Синхё покосилась на коллегу по опасному бизнесу. «Мне сегодня было не до перлюстраций», – усмехнулась Пак. «Что там? Кто?» – задумчиво ответила Го. «И это интересно в свете того, что нам поручено создать компанию по инфобезопасности». «Хм», – Синхё взяла телефон, лежащий на столе. Фотки нашлись быстро. «Еще бы, деятельность одного, хе-хе, принца студентов прямо-таки будоражила. Это еще не знают, насколько глубока эта нора», – с иронией подумала Синхё. «Видит лишь внешние проявления». Пак открыла фотку. Шин, раскинувший руки в стороны и что-то говорящий с одухотворенным лицом, среди строя фанаток. «А я не только видела, но и слышала», — заметила Асон, видя, что Синхё смотрит фотки. «И знаешь, сейчас он рассказал о планах насчет нас, и подумалось мне, а какие у него планы насчет себя, а что он говорил?» С любопытством спросила Синхё. «Скорее, он обрабатывал», — ответила Асон. «У Наби есть видео, она снимала. Думаю, с тобой поделится». Вкратце, Шин, как бы это помягче, возглавил движение имени себя. «А потом я вспоминаю тех детей в госпитале, и как-то мне немного жутковато становится». Синхё покосилась на собеседницу, но не от страха или подобного, продолжала Асон, «а от перспектив. Как будто стоишь у края скалы, на тебе парашют, но все равно дух захватывает». Го усмехнулась, так и смотря на ночной город. «Но я все равно хочу прыгнуть», добавила она. «Прыгнем», произнесла Синхё. «Обязательно. Парашюты нам выдали». Пак сощурилась. «Более, чем надежные», продолжила она. «Кстати, ты нашего гения пера обработала?» «Угу», откликнулась Асон. «Он мне сам выдал трех кандидатов. И сам же раскидал пробные задания. Шин, оказывается, ему выдал несколько композиций на подумать. Вот их и отдали». «Замечательно», с удовлетворением произнесла Синхё. «Так и пойдем далее. Будем приглашать Юймя на собеседование. И вообще надо вовлекать его в деятельность, чтобы он чувствовал причастность. А то у него какие-то неправильные мысли пошли». Пак довольно улыбнулась. «Кстати, а что за композиции?» Посмотрела она на Асон. «И сколько?» Та покосилась на Синхё. «С десяток», ответила она. «Например, принцесс Софтхе Универсе». Синхё наморщила лоб. «Мм, это же Куин», с легким удивлением произнесла она. «Даже интересно, как Шин увидел ее исполнение». «Куэйн, да», — ответила Асон. «А еще Инхи Арменов». «Ао, эту я знаю», — с интересом произнесла Синхё. «Это он точно для себя». И Сон Джунги, с иронией добавила Го. «Прямо так и прописал. По дороге в Кашиван. Лимузин Шина. Вот это ты разогнался», — прокомментировал Сон Джун очередную затею друга. На фоне шумели голоса. Актер разговаривал в перерыве между выходами в кадр. «Что поделать, май бразер, мне нужны деньги», — усмехнулся Шин. «И чем больше, тем лучше». «Слышь, да у тебя и так машина лучше моей», — заметил Сон Джун. «Причем, меня просто возит, а ты купил. Тебе подарить?» — с легким превосходством спросил Шин. «Ага, чтобы все точно уверились, что я из этих, а ты на два фронта широкий душой», — ехидно произнес Сон Джун. как у вас сложно все», — вздохнул Шин. «А почему бы тебе тогда не завести свой канал?» «Потому что нельзя», — спокойно ответил Сон Джун. «Можно попробовать договориться». «Так попробуй. Прислать тебе адвоката для поддержки». «Слушай, хватит уже давить меня своим достатком, зародыш Чебаля», — возмутился Сон Джун. «Сам поговорю». «Как скажешь, ты большой мальчик», — иронично заметил Шин. «Я с удовольствием соберу всю кассу, раз тебе хе-хе, мама запрещает». Сон Джун посопел. «Щебаль, нет в тебе ни капли сочувствия», — упрекнул он. «Акула шоу-бизнеса, демон с тобой, наживайся. Надеюсь, потом ты подкинешь еще работы, братан, да только отдайся», — оскалился Шин. «Мы молодая агрессивная компания с большим бюджетом. У меня народ горит на работе». Сон Джун хмыкнул. «А у меня после сериала, как есть, намечается период безработицы», — произнес он. «Так что, думаю, я тоже хочу погореть, чтобы не потерять уровень известности». «Что есть деньги, да, именно, в прямой зависимости», — подтвердил Сон Джун. «Плюс, так быстрее найдут. Надо постоянно мелькать и крайне желательно, чтобы в разных образах». «А как же запрет на канал?» — уточнил Шин. «Не на канал», — ответил Сон Джун. «И не запрет, а условия контракта. Его можно пересмотреть, но тогда придется и по деньгам подвинуться. Вот сейчас я и не хочу, потому что потомки выходят, а потом можно подумать. А ты жадный, оказывается», — хмыкнул Шин. «Кто бы говорил», — иронично ответил Сон Джун. «О, все, мне пора, но потом еще обсудим это». «Конечно», — улыбнулся Шин. Он отнял телефон от уха, коснулся красной иконки, убрал телефон во внутренний карман пиджака. «Как там ваша стажировка?» — спросил парень у Наби и Досом. «Мерзко», — негромко ответила Досом. Шин удивленно приподнял брови. «Это она про предыдущую работу с Анбэсюн», — пояснила Наби. «А, ну да, там у нее было мало приятного», — кивнул Шин. «Поэтому запоминайте, чтобы у нас такого не случилось, и обратите внимание, Су Гён шутит». Наби на это сначала сделала недоуменное лицо, а вот Досом покивала, а затем и Наби озарила пониманием. «Да, только немного мрачновато», — улыбнулась Пай. «Не всегда сразу понятно, что уже говорит о серьезном опыте и наличии нетривиального ума», — заметил Шин. «Поэтому я вас и направил именно к ней». Тут у Шина телефон подал сигнал, что его кто-то вызывает побеседовать. Парень достал аппарат. «Все, что вы сейчас услышите», — произнес он, увидев имя вызывающей. «Я запрещаю рассказывать». Шин обвел взглядом собеседниц и, увидев на лицах суровое понимание, принял вызов. «Очень рад тебя слышать», — с теплом произнес он. «Нью-Йорк, аэропорт Ла-Гуардия, джет корпорации Samsung». Сайли, сидя в кресле, улыбнулась, когда услышала голос Шина. «Слышу», — ответила она, — «и знаю. Добрый вечер». «Теперь действительно добрый», — отозвался парень. «Пщу себя надеждой, что ты звонишь, подлетая к Сеулу». «Еще нет», — ответила Саи, — «но я сижу в самолете». «Серьезно?» — в голосе Шина прозвучала затаенная радость. «Прилетаю завтра в 9 утра», — ответила женщина. «По Сеулу?» «Конечно». «Понял, встретим». «Нет, Шин», — мягко ответила Саи, — «встречать меня не нужно. У меня будут дела, а вот ужин. Надеюсь, я смогу занять немного времени в твоем плотном графике». «Я отменю войну», — хмыкнул парень. «Потом всех убью». Саи рассмеялась. «Мне, честно говоря, не хватало твоего присутствия», — уже негромко произнесла женщина. «Что-то случилось». Голос парня стал напряженным. «А, ну, да, мне просто хотелось, чтобы ты был рядом», — произнесла Саи. «К счастью, теперь я не часто буду бывать за границей, тем более, на такой долгий срок». «Мне крайне приятно это слышать», — ответил Шин. Саи помолчала. «Шин», — заговорила она после длинной паузы, — «мне будет нужно обосновать твое присутствие рядом, председателю». «И зачем ты спрашиваешь?» — поинтересовался парень. «Делай так, как посчитаешь нужным». «А, или мне надо тоже присутствовать?» «Нет», — ответила Саи. «Пока нет, но позже придется, и публично тоже». «Ао, этим меня уже не испугать», — хмыкнул Шин. «Задашь роль, все сделаем». Саи опять помолчала, ей хотелось поговорить, но не так, телефон — это не то средство, через которое можно поговорить правильно. «Завтра в 8, Шин», — произнесла, наконец, Саи, — «и я не хочу больше говорить по телефону. Полностью с вами солидарен, госпожа Осенняя Слива». Глава 8. 22 мая, вторник, утро, квартира Синхё. Проснулась она без перехода из сна в реальность, просто глаза открыла, несколько мгновений недоуменно смотрела перед собой. Для памяти все произошло буквально секунду назад. Ночь, Темная квартира и уже дневной свет за шторами. Синхё вздохнула. Заснула она, сидя на диване. Поэтому тело затекло. Словно бабушка, Синхё с кряхтением поднялась и направилась в душ. Вчера произошло то, к чему она так-то давно стремилась. Обрела место в банде. Чуть не в детском возрасте Синхё поняла, что пробиваться самой – это штамп. А потом получила подтверждение, что это не просто штамп, а намеренная закладка. Из разряда «заработать и при этом остаться свободным можно только одному». Для людей, которые имеют доступ к реальным ресурсам, это крайне удобный способ нейтрализации конкурентов. Внушение, что нужно все только самостоятельно делать, что нельзя никому доверять, тебя предадут и прочее. Нафига это нужно, чтобы талантливый и амбициозный человек сколотил себе команду, как, например, Шин Кён, яркий образец того, что нельзя пускать на поле деятельного самостоятельного игрока. Человек из минуса за очень короткое время смог выйти на серьезные позиции. И как теперь такого усмирять? Тем более, что он же не рекламирует себя. Ровно наоборот. Втихаря подтягивает людей. Такого сначала найти надо, потом понять, что он творит. И при этом такие, как Кён, не будут благодушно созерцать, что их кто-то пробивает. Стоя под чуть тепленьким душем, чтобы проснуться, Синхё продолжала вчерашнюю нить размышлений. Что же произошло? А то, что Шин Кён, как бы это помягче, прояснил линию подчинения, кому выдают различные преференции, причем, как говорится, от души. Правильно, верным слугам. Раньше бы, в эпоху чесанной, если бы Шин был придворным, ну или, в самом деле, Ванджа, Синхё Пак бы получила придворную должность, а вместе с ней дом, слуг и прочее. Вот примерно то же самое произошло и сейчас, выдали, а теперь будут внимательно наблюдать, и не сам Шин, он решение будет принимать, на основе наблюдений, да и некогда ему за каждым подсматривать, а поглядывать будут, на бездосом, тот же Чон Джихун, может и сестры Сон, а Сон Го, да-да, не надо заблуждаться, да и Шин вчера на это намекал, что Асон не в подчинении будет у Синхё, а на одном уровне, не наравне, а на одном уровне, если бы именно наравне, Асон бы получила сравнимые полномочия. Собственно, ничего нового, конкуренцию между слугами никто не отменял. Даже Джан Ди взять, она хоть и не будет именно высматривать, но ее можно правильно расспросить. И слова Шина, что та будет содержанкой. Хо-хо, этот парень. Вполне возможно, что он на самом деле шутил, но при этом в голове у него имеется четкая картина того, что он хочет построить. То есть и шутки, неизбежно, касаются этой картины, и при этом всем Синхё чувствовала удовлетворение победителя. Попробуйте сами прорваться к такому человеку в слуги, а для начала попробуйте угадать, что именно вот этот человек имеет очень большие амбиции и, самое главное, возможности. Вот если взять сейчас Шина, со стороны посмотреть, многие подумают, что парень просто хочет побольше денег, женщин, славы, щеболь, лавкач, сколько людей, вполне себе серьезных, он собьет с толку этим ходом. Даже зная, что Шин делает, реально делает, многие просто не будут верить, что он и есть главный. Будут искать рядом серьезного человека, и найдут. Например, Хюн Ди Сюн. Не нравится? Выбирайте, Дахайо или вообще Саили. Или старший Сон, или председатель. Синхё усмехнулась. Упираясь левой рукой в стенку, она провела ладонью по лицу. Сделала воду немного теплее. Все верно. Дать. Посмотреть, насколько человек понимает, побежит ли сразу за собой закреплять полученные активы. Проверка на дурака. Простенько, но действенно. При этом, Шин же отдаст. Но на карьеру при этом можно не рассчитывать. Это же будет заявлением, что тебе хватит этого уровня. Вот, его тебе и оставит. Ну, нет, усмехнулась Синхё. Не-не, все только начинается. И твердая рука хозяина сразу ощущается. Слуга подсуетился. Показал полезность, иди сюда, держи сахар, о, умеешь лапу подавать, держи еще, на чужих лаешь, будешь со мной ходить, цинично, конечно, но это же именно так, обратите внимание, вчера была показана новая будочка, с удобствами, работай, Синхё, хозяин видит твое рвение, ты будешь щедро вознаграждена, ну, или наказана, если тебе такое нравится, хозяин внимателен к своим слугам, даст именно то, что надо. Синхё смотрела на пол, на себя, на стекающие с ног, красивых ног, струйки воды. В памяти пролетали картинки того вечера, после приема у родителей Сон Джунаги. Да, вот так и будет. Дадут все, чтоб было, что забирать. Требование же ровно одно. Носи хозяину ресурсы, не тупо деньги, возможности, перспективы, связи. Просто и крайне сложно одновременно. А еще это жуть, как интересно. Это уже, щебаль, не сублимация в универе. Самая настоящая игра, где можно запросто потерять голову. В прямом смысле слова. Саджанним, пробормотала девушка. Как-то, слишком простенько. Повелитель, не, Шин просто ржать будет. Хозяин, смеяться, может и не будет. Но все равно, слишком. Броский термин, надо что-то типа председателя. Функционально, строго и одновременно понятно. Интонации выделяешь и сразу ясно, когда говоришь про должность, а когда титул произносишь. «Босс», — произнесла Синхё, «ХММ», она закрыла воду, но выходить не торопилась, задумавшись. «А что, можно и при посторонних обратиться», — пробормотала девушка, нейтрально. «Можно типа с иронией или даже с издевкой, но Шин при этом поймет, неплохо». Синхё кивнула и открыла дверку душевой кабинки. Выйдя, она посмотрела в зеркало над умывальником, хмыкнула. «А можно сыграть роль статуэтки», — произнесла она, «не только боссу можно путать». При этом даже оповещать Шина не обязательно, он-то сходу поймет, не, совсем дурочкой прикинуться не выйдет, уже другой образ прокачан, тогда стервой, ао, продажной циничной сукой, надо же будет вылавливать подкаты к КС-медиа, опять же, сыграть двойную игру, свои способности нужно применять по максиму. Синхё опять покивала, смотря на свое отражение, и на ее губах расцвела довольная ухмылка, в унижении сыграть, она даже представила, как заходит, мечтать, так полностью, в большой кабинет, в образе послушной сломленной, и кто-то, тот, кто подумал, что перекупил или переубедил ее, будет смотреть, как Синхё Пак, гордая стерва снаружи, покорно исполняет все прихоти хозяина, в этом моменте можно прямо так и называть, охо-хо, мелькнувшую идею насчет радикального унижения, типа минета под столом, Синхё отодвинула, переигрывать не надо, но насчет сломленной, это прям здорово, можно такого тумана напустить, так запутать, и врагов, и, в первую очередь, союзников. Да, именно, союзников в первую очередь, то есть других слуг. Это в отношениях между хозяином и слугой присутствуют нотки и заботы, и дружбы, запросто. Даже и симпатия с нежностью могут проскакивать, вплоть до любви. А между собой слуги, подчас, могут разбираться как бы не жестче, чем с врагами, но... В рамках правил, установленных хозяином, как говорится, интриги наложницвана не волнуют, пока его не касаются, даже забавно, а вот если выбранная на ночь наложница не сможет прийти по причине отсутствия в живых, за это будет всем очень весело, это уже залезли в право хозяина и такое не прощают, это же предательство, по сути, сиречь, кто сделал это, враг, ибо только враги покушаются на ресурс, кстати, Ашин уже потребуется продемонстрировать, что будет, если... Синхё, вытираясь, нахмурилась. Этот этап точно будет. Необходимость. И вряд Шин сделает это мягко. Достаточно вспомнить, как он хладнокровно себя подставил под кулаки. У этого юноши нет типичных поведенческих установок. Если уж он сумел преодолеть базовую мужскую установку бабуина, то, что он показывает, играя, то альфу, то мачо, то кобеля, то всех вместе, ничего не значит. Точнее, говорит о том, что Шин Кён, по сути, редкой циничности тварь. Не удивлюсь, если у него уже и трупы есть на счету. Вопрос, что делать в такой ситуации? Естественно, не надо становиться этой демонстрационной жертвой. А вот, просто смотреть или стать палачом, тут надо думать. Палач – это наиболее верный пес. И если гибнет хозяин, гибнет и палач. Слишком много знает. Его даже в качестве информатора нельзя брать, потому что, банально, может отомстить. С другой стороны, пока хозяин при власти, палачу вообще ничего не угрожает. Его не касаются никакие интриги, потому что он априори за. По умолчанию. Да, тут надо хорошо обдумать. Синхё повесила полотенце на сушилку. Кстати, а ты чего тут размечталась? Может, такой палач уже есть? Например, Хаджинбин. Отлично подходит. Юрист. По всему, хороший юрист. Она может человека растоптать. Причем, в рамках закона. Вообще, надо хотя бы узнать, кто именно в слугах. Вот взять Хюна Дисюн. Формально, она как бы выше. Вот только вопрос с помещением решила лично. Напрямую, не задействуя Шина. Да-да, это была, в том числе, и проверка от Синхё. Нужно же ей понимать, кто есть кто. Прим автора. Если бы главной была Сюн. Не, это же надо совсем уверовать в людей, чтобы подпустить своего слугу к таким людям, как Лейсон, и не к кому-то, а главным. Так не делается, да и со слугой бы эти персонажи даже разговаривать не стали, они же такое чуют за километр. Вывод, именно Шин является хозяином, надо верить своей интуиции, Синхё, напомнила себе девушка. Ей сразу ощущалось, что Сюн не хозяйка, несмотря на подходящий возраст, точнее, разницу в возрасте, и даже статус. Интуиция – это обработанные подсознанием признаки, выдаваемые в виде ощущений. Видимо, что-то Сюн показывала, неявное. «Что же?» – произнесла Синхё, надевая халат. «Что делать, примерно понятно. Есть и прямые указания, и поле для действия в личных целях. А вот университет теперь он даже не очень и нужен. Слуг ради прикола не подтягивают и тем более не отпускают. Это билет в один конец». Собственно, Шин это и сказал Чон Джихуну. А Хун, разумеется, понял. Этот точно все понял. Хорошо, что учиться осталось совсем немного, иначе бы Синхё бросила это без колебаний. Надо расставлять приоритеты. Но, раз уж так сложилось, надо вытянуть из универа кадры. Например, некую госпожу Джи Вон Пэк, старшего преподавателя кафедры психологии и философии, которая, собственно, и причастна к появлению столь нехарактерных для молодой девушки знаний у Синхё. Само собой, Пэк это сделала не по причине особой доброты. Она раскидывала зацепки. И, обратите внимание, одна из них сработала. Может сработать, выходя из ванной комнаты, поправилась Синхё и усмехнулась. Да, Чон Джи, армия, это крайне неудобно. Он определенно многое пропустит. С другой стороны, он парень, а это хорошая фора. Сейчас у Кёна немного мужчин в услужении, Чон Джи он не отпустит. Может даже и использовать его армию. Звонок в дверь. Синхё на автомате бросила взгляд на часы. Гюри, как всегда, пунктуально. Как про нее иногда говорили, до тошноты. И ей же не обязательно было приходить. Вчера Синхё ей четко пояснила это, что пока она ходит к адвокатам, приходить не обязательно. Но, что же, нам тоже нужны слуги. Синхё открыла дверь. Да, пришла именно Чан. Заходи, усмехнулась она. Раз уж пришла, кофе попьем. А правильную инициативу нужно поощрять. Кашиван Юхи Лим, столовая. Мина Руми, с похвальной настойчивостью продолжала осаду Шина. Не Асонго, а именно Шина. Понятно, почему она Синхё принялась докладывать. Непонятно было Санён, зачем она на Шина переключилась. «Мина, я тебе еще раз повторяю», — ответил парень. «Я не занимаюсь отбором исполнителей, мне некогда». Они стояли у окна раздачи, и к этой беседе с интересом прислушивалась не только старшая Сон, но и Сора. «Но ты же можешь намекнуть Синхё?» Мина изобразила томное смущение, и глазки потупила, и улыбка извиняющаяся, и, одновременно намекающая, не надо быть гением, чтобы понять, как дамочка хочет пробежать сбоку. «Могу», — спокойно ответил Шин, но с чего вдруг, и покосился на Санён, именно покосился, то есть бросил мимолетный взгляд, словно проверяя, что тылы в наличии. Сестры Сон переглянулись, Санён едва заметно кивнула, Сора усмехнулась. «Мина», — заговорила младшая Сон, — «а поясни-ка мне, про что это ты говоришь?» Мина с опаской посмотрела на сестричек. На ее лице промелькнула досада, еле заметная, но, сами понимаете, Санён с Сорой очень внимательно наблюдали. «Мина, насколько я знаю», — произнес Шин, — «у тебя с Синхё свои отношения. Так вот, терпение. Синхё про тебя знает и, поверь мне, помнит». На лице Мины промелькнула тревога, опаска. «Но хочу заметить», — Шин повернулся к окну, взял поднос из стопки, положил на полку под окном, что ты действуешь правильно, напоминать о себе нужно, никто, кроме тебя самой о тебе не побеспокоится, давай так, парень повернулся, Шин накинул Мину оценивающим взглядом, и не мужским, а, словно товар рассматривал, какую-нибудь песню знаешь, спросил Шин, Мина на мгновение подвисла, а, конечно, опомнилась она, давай, сделал приглашающий жест Кён. Сейчас, удивилась Мина, ну, если хочешь, я могу подождать пару лет, мне не принципиально, усмехнулся Шин, нет, нет, Мина замотала головой, КХМ, а Сон шла по коридору к столовой, как услышала, что кто-то поет, в столовой, и подняла брови, войдя, она увидела, что возле окна раздачи стоит Шин, а перед ним Мина Руми, а исполняла она песню из Титаника, причем, на английском, и, надо отметить, получалось у Руми. Не блеск, но вполне, вполне, хм, но голос определенно, надо тренировать. И Асон ускорилась, чтобы побыстрее рядом оказаться. Шинджи поднял руку, останавливая Мину. «Неплохо», — произнес парень. «В столовой же захлопали». Мина смутилась на это. Шин усмехнулся. «Самая важная реакция», — показал парень на соседок по Кашивану. «Значит так, Мина, не волнуйся». Босс заговорила о Сонго. «Да, Синхё ей уже позвонила». Шин обернулся. «А вот и ответственные лица», — произнес парень. «Асон, а почему я занимаюсь отбором кандидаток?» И Асон на это поклонилась. «Без шуток, как провинившаяся. Возьмите на заметку», — произнес Шин. «И Мину, и Трек. Что-то я про него не вспомнил. И, раз уж Мина его уже освоила, с ним и выпустите». «Да, босс», — ответила Асон Го. «Слышала, Мина», — улыбнулся Шин. «Да, Шин», — просияла девушка. Парень кивнул и повернулся к окну. Поставил на поднос тарелку с кашей и замер. Видя это, Асон моментально оказалась рядом, чем даже заработала удивленный взгляд от Санён Сон. «Но извините, надо косяк замазывать. Это для Санён все это лишь этакая игра. А Шин – объект выражения приязни. Для Асон происходящее уже серьезная работа. Накануне они с Синхё много чего обсудили. Босс, выражая готовность бежать на штурм, спросила Асон, когда парень вновь продолжил набирать еду. Парень посмотрел на нее, и его взгляд был тот самый, приятно замутненный взор человека, стукнутого идеей. «Асон», — произнес Шин, — «слушай, а почему бы нам не замешать романтики, композиции, типа такой?» Асон сделала жест в ту сторону, где стояла Мина. «Не только», — Шин поставил на поднос салат, — «нам же нужна концертная программа, причем, для аудитории, которая не сидеть будет. Смотри, дорогой», — ехидно заговорила Санён, — «идите за стол, хотя бы». «Да, спасибо, Санён», — без тени улыбки, — деловито, — ответил Шин, кивнув. «Идем, Асон». Иго даже не подумала про еду, сразу же пошла следом. Санён же, качая головой, посмотрела им вслед. «Анни», — заговорила Сора, подойдя к сестре, — «а сейчас же не шутки были». «Да, да», — кивнула Санён. Асон явно хвост прижала. Девушки смотрели, как Шин, сев за стол, говорит с Асон Го. «Похоже, босс», усмехнулась Санён, «дисциплину и там ввел железную». «Как там, Орднунг, суть в чем?» — говорил Шин. «Я хочу проверить аудиторию». «Да-да», — покивала Асон, «для этого мы и будем делать каверы», — продолжил парень. «Пройдемся по хитам прошлого. Нам надо выяснить, что именно сейчас заходит, не то, что выдают за популярное. Без альтернативы», — докинула Го. «Вот именно», — кивнул Шин, «а выяснить или сделать настоящие тренды, ну, а потом оседлать их, и не только каверами можно проверять, надо привлечь и тех, кто сейчас сочиняет, а может получиться и так, Асон, что мы выйдем на волне того, что делаем удачные сочетания, как получилось с классической музыкой и металлом, или смешение кей-поп и рока», — добавила Асон, «в Японии такую группу сделали». «Да, слышал», — усмехнулся Шин, «Бэби Металл, забавно». «Так вот, надо и нам пробовать, ничего же не мешает». «А по концерту?» Асон наклонилась вперед. Шин усмехнулся. «Подумал я о том», — произнес он, «чтобы сделать как раз тематический концерт, романтика, точнее, ультраромантика. Но надо выбрать такие треки, чтобы зрителей натурально дергало в разные стороны. Знаешь, чтобы ненависть, тут же грусть. К примеру, знаешь, у Эминема песню «Мне нравится, как ты лжешь». Асон немедленно достала телефон. Шин же взял ложку. Гоже, вбив в поиск название, принялась читать. Именно читать. «Маньяки», это пришла Санён и прокомментировала происходящее за столом. Следом за ней подошла Ольга. А когда пришли на бездосом, Асон включила клип и повернула телефон горизонтально. «Я поняла», — сказала Асон, останавливая клип. «Ага», и повернулась в бок. «Мина, ко мне потом подойти, ладно». Та даже привстала от столь явно руководящего тона и кивнула. «У нас есть Пачилинтана», — продолжила Асон. «Асон Джунги как, нам самим задействовать?» «Через меня», — ответил Шин. «Там надо будет с его продюсерами вопросы порешать. Но можно», — уточнила девушка. «Концерт, это не съемки сериала», — Шин помешал ложкой кашу. «Сон Джун, уверен, сможет выделить время. Тем более, что мы не завтра собираемся». Оставив ложку в тарелке, парень поставил локти на стол и устремил вдаль взор военачальника. «Диспосита, Маперке, Эминем», парень кивнул на телефон. «Селин Дион, мы заставим людей рыдать, Асон». Рыдать, взлетать на небо и вновь давить слезу. Именно для этого приходит на концерты, испытать эмоции. То есть нужно будет не только исполнять, но и показывать. «Естественно, нужна атмосфера», кивнула Го. которая, в том числе, состоит из подготовки, продолжил Шин, а не только самого концерта. Так вот, это будет концерт на нашей площадке, отличная реклама. Пока же можно будет отрабатывать отдельные песни в том же клубе. Плюс обязательно снять клипы до, чтобы у людей уже были в голове образы, за которые мы потом будем дергать. Клипы, Асон нахмурилась. Это будет тогда, не быстро. Так и площадка пока не готова, усмехнулся Шин. И что, вы с Синхё уже набрали исполнителей, в том числе и коммерческих? Ты не забыла, нам не только на контракт нужно брать, но и приглашать таких, которые сами платить готовы. Концерт же станет для них наглядным примером, как можно заработать, даже если только каверы исполняешь. Вот, например, Синхё говорила про Джифла, дама, насколько я про нее прочитал, в индустрии давно. Кстати, тексты свои сочиняет, но, по всему, уклоняется от работы на условиях медиакомпаний. Наша организация, как я вижу, ей отлично подойдет, и деньги у нее есть. Асон взяла телефон и, убрав клип, принялась набирать текст. «Давай, ложечку за меня», Санен в этот момент, взяв ложку, решила накормить увлекшегося руководителя. «Спасибо за заботу», Санен усмехнулся Шин, сам взяв инструмент из руки девушки. «Что с вас взять, акулы шоу-бизнеса?» Вздохнула старшая Сон. «Это хорошо, что еще нет вашего Сумас. Ао». В столовую, как раз в этот момент, зашел Юймя, причем, в характерном взъерошенном состоянии, кругами под глазами и диким взглядом. И Санен решительно поднялась. Сон Ним, Юймя был перехвачен во время стремительного прорыва к столу. «Сначала еда», – безапелляционно заявила Санен. «А то ты и сам не поешь, и они забудут». Университет Сангюгван. Алекс Юй опять зевнул во весь рот. Его сестра, Ванесса Юй, покосилась на брата. «Что?» – спросил Алекс. «Я же, блин, в своей машине». Разговор шел на русском. «А ехали брат с сестрой по территории Сангюгвана, на Мерседесе Алекса. Ты и на людях так же делаешь», – укорила Ванесса. «А потом удивляешься, почему к тебе так относятся». «Как?» – Алекс фыркнул. «Тут еще хлеще, чем в Америке, за бабки угорают. Деньги очень хорошо убирают все вопросы. Вот хотя бы твоего нового кумира взять». «И, заметь, Шинкён так себя не ведет». Ванесса подняла руку с телефоном. «Ага, я видел», усмехнулся парень. «Он просто бухает и гоняет на лимузине по городу. Ты еще не понял, что ли?» Нахмурилась Ванесса. «Богатый, это еще полдела. Ты хочешь выглядеть, как я не знаю, сын африканского вождя». «Чё?» Удивился Алекс. «Это, БЛ». «Как?» Ванесса, на матерное слово поджала губы. «Вот так», припечатала она. «Здесь очень следят за имиджем, если ты еще не понял, братец. Будешь вести себя, как дикарь, дикарем и будут считать. Деньги, да, с удовольствием возьмут, но уважать при этом не будут. А оно мне нужно, их уважение», фыркнул Алекс. «Я не собираюсь тут жить». «Тогда зачем сейчас вернулся?» насмешливо спросила Ванесса. Алекс зарулил на стоянку. Перевел рычаг коробки в «Р», нажал на кнопку ручного тормоза. «Ты же все знаешь, зачем спрашиваешь?» – сощурился парень, смотря на сестру. «Ностальгия мамы и странное желание, точнее, нежелание папы. Я бы совершенно спокойно отучился в Принстоне или Гарварде. Мне нафиг не сдалась эта долбанная Корея. Папа же предлагал выбор», – спокойно заметила Ванесса. «Да, Москва или Пекин. Отличный выбор». У Алекса вздернулась в намеке на оскал верхняя губа. «Лучше уж тогда здесь. Это хоть как-то потом можно будет объяснить». «Кому?» – усмехнулась Ванесса. «Твоим. Вот что ты опять начинаешь, а?» – скривился Алекс. «Я же про твоих подруг ничего не говорю. Тебя едва не закрыли из-за твоих якобы друзей», – заметила Ванесса. «Они же тупо тебя сдали, едва припекло». «Все», – Алекс сделал отгоняющий жест. «Не начинай опять. Мне мамы с отцом хватило». «О, а что тут происходит?» На стоянку стали подходить девушки. «Много девушек. Флешмоб какой-то, что ли?» – произнес парень. «С нашей группой есть», – задумчиво заметила Ванесса. Веселая гомонящая стайка явно чего-то ждала. Студентки были с сумками, рюкзачками. То есть в университет еще не заходили. «Всего 2 недели», – вздохнула Ванесса. «А я уже выпала. Блин». На лице девушки пропечаталась досада. «Ой, да наверстаешь еще», – фыркнул Алекс. 5 лет впереди». «Да, только за эти дни Шинкён успел стать айдолом», – нахмурилась Ванесса. «А я, между прочим, могла запросто поучаствовать». «Ты все еще мечтаешь о кино?» – ехидно спросил Алекс. «А что, мечты теперь под запретом?» Ванесса воткнула в брата строгий взгляд. «Шинкён вот тоже учится на менеджера. что ему совершенно не мешает в клипах участвовать. И сестры Сон. Ой, все. Алекс поднял руки. Как скажешь, ты взрослая девочка. Вот именно, Ванесса подняла вверх палец и снова посмотрела на студенток. Может, уже пойдем? Предложил Алекс. Подожди, мотнула отрицательно головой Ванесса. Ты что, так торопишься знания получать? Вообще не тороплюсь, хмыкнул Алекс. Парень достал сигареты, опустил окно. Ванесса при этом посмотрел на брата с укором. Что, и это нельзя? Усмехнулся парень. Ты большой мальчик, ответила Ванесса. Вот именно, повторил ответ сестры Алекс. Щелкнула зажигалка. Парень, прикурив, выпустил дым в открытое окно. О, что-то происходит, заметил он, увидев, что студентки пришли в движение. Более того, парочка из них явно командовали. Они махали руками, выстраивая остальных. В этот момент к стоянке подъехал микроавтобус «Мерседес». Алекс, увидев такой транспорт, хмыкнул. Они явно вот это ждали, задумчиво заметила Ванесса. Минивэн подрулил именно к девушкам. За машинами брат с сестрой не видели, кто там выходит из «Мерседеса». «Маннаса Пангапсымнида», слитно грохнули девушки. «Хрена себе», изумился Алекс. «Чё это?» А Ванесса, вздрогнув, затем решительно полезла наружу. Чертыхнувшись, Алекс последовал за сестрой. Парень увидел, что по коридору из поклонившихся студенток идут семья во главе с Шином Кёном. «Какого? Ничего себе!» – пробормотала Ванесса. «Черт, и надо было папе нас выдернуть именно в этот момент, девушки!» – громко говорил Шин. «У меня к вам есть просьба, и она не самая простая». На него смотрели удивленно. «Вы, наверное, видели фото?» – продолжил парень. «Где Асон, Синхё и Джан Ди в больнице? Видели?» «Да, вот». Шин улыбнулся. «Могу я вас попросить тоже туда сходить? Понимаете, там лежат, в том числе и наши сверстники, и младше, есть и совсем маленькие, и любая поддержка им поможет. В эту пятницу мы там будем концерт небольшой давать, а вы бы нам помогли подарки раздать, да просто побольше улыбок нужно, понимаете, вас туда привезут, потом увезут, это без проблем, нужно подарить тепла, многим детям там». В общем, сильно такого не хватает. Давайте сделаем им небольшой праздник.